Я же не говорю, плохая работа, а не цыганская она. Под нашу природу не подходит. Кто, смотря к чему, от рождения привыкал. Мы люди из природы, и нам еще нужно время, чтобы к этой работе привыкнуть. И здесь уже в третий раз за вечер хозяйка придорожной корчмы ткнула под бок соседку кулачком. «Слушай, слушай, сейчас ей за эту природу моя квартиранточка Настя так и врежет, как цыганка цыганке. Видишь, о, она поднимается уже». Над первым рядом заколыхался куст черных волос, перехваченных белой ленточкой. Почему-то в зале сразу же прекратились всякое движение и самый невинный шум. Полушепот переговаривающихся соседей, стыдливый кашель. Высокий гортанный голос с насмешливой презрительностью поинтересовался у Шеларо. «И от своей полдюжины беспризорных детишек ты тоже думаешь откупиться этой десяткой, Шеларо?» Ни на секунду не промедлила Шеларо со столь же насмешливо-презрительным ответом. «Мои дети, Настя, тут совсем ни при чем. Вот ты, когда себе заимеешь своих, тогда и будешь ими, как захочешь, торговать. Но до этого тебе еще придется хорошего муженька подобрать. А то ты, бедная, так еще и не решила, из каких же себе выбрать. Из бородатых или из молодых?» Почему-то при этих словах Шеларо какой-то гул или, скорее, ропот прокатился по залу клуба, и Настя на минуту потупилась, не для того ли, чтобы скрыть краску, так и прихлынувшую к ее щекам. Но тут же она опять вскинула головку с модным начесом, и все увидели, что на лице у нее не кровинки. «Об этом не беспокойся, Шеларо. Тебя с бубном я на мою свадьбу все равно не позову. А вот твоих при живой матери сироток, пока ты ездишь людей дурить, мне, правда, и купать приходится, и расчесывать, и глаза им цыганскими и русскими сказками на ночь закрывать. И это бы было еще ничего». Шеларо низко поклонилась Насте, так что ее манисты достали до самого потолка и серьезно сказала: «За своих детишек, Настя, я тебе уже говорила спасибо. И еще раз не поленюсь сказать, но это же такая твоя должность за нашими детишками в детском садике глядеть. И тебе за это тоже немалые деньги платят». Новая волна ропота, прокатившаяся при этих словах Шеларо, явно не свидетельствовала в ее пользу, угрожая затопить ее всплесками взметнувшихся в разных концах зала реплик. «А у тебя какая должность, Шеларо? Вот это называется мать! Может, тебе за это тоже зарплату платить?» А у жены Василия Пустушкина, которая тоже привскочила со своего места, чтобы наконец-то взять реванш за позор, только что перенесенный их семейством, стремительный залп слов невольно для нее самой сложился, как в частушке. «Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить». И этого оказалось достаточно, чтобы вслед за взрывом смеха неизрасходованная еще часть огня, предназначавшегося Шеларо, переключилась на нее. «Вот это у Васи жена! Отомстила малаша! Ждала, ждала и подстерегла! Так их, малаша, этих цыганей, чтобы они не обижали твоего Васю! За такой, Васька, танкой и ты не пропадешь!» Даже Шеларо заулыбалась, все еще не садясь на свое место. Малаш Пустошкина попыталась было противостоять этому натиску и даже перекричать его своим натренированным в словесных баталиях с соседками басом. Но даже и ей, с ее могучим и рослым под стать своему Васе телосложением, это оказалось не под силу. «Эй, да ну вас!» И она села. супругам Пустошкиным сегодня явно не везло на трибуне. И лишь тем они могли считать себя частично вознагражденными, что по залу, по рядам от человека к человеку еще долго передавалась вместе со смешками непредумышленная Малашкина прибаутка. Она, значит, будет ездить ворожить, а мы, значит, будем ее деток сторожить. Пока эти часто повторяющиеся слова не вызвали у кого-то в зале совсем других, исполненных глубокой задумчивости слов. А на чем же они теперь могут ездить на свою ворожбу? Не таким-то и громким голосом они были обронены, но ни от кого не укрылось, как вздрогнула Шиларо, и улыбка тут же замерзла у нее на губах. Глаза ее, как два больших лохматых шмеля, зачем-то метнулись в полутьму зала и стали там выискивать что-то по рядам. Она совсем не умела и даже не пыталась скрыть, как ее напугал этот нежданно подкравшийся вопрос. Но, кажется, и не только ее, потому что и та громогласная часть аудитории, которая только что столь яростно атаковала Васю Пустошкина, сразу же оказалась безголосой, смиренной. Цыгане понурились и сидели молча, и только Настя, колыхнув кустом волос, отчетливо сказала: «Об этом нужно спрашивать не у нее. Об этом лучше всего может рассказать ее муж Егор». Николай Петрович поднялся из-за стола. «Егор Романов здесь?» Очень скоро выяснилось, что Егор Романов, муж Шиларо, внезапно потерялся в полутемном зале клуба, как иголка в стоге сена. Должно быть, потому что он был здесь, пожалуй, самым маленьким из всех мужчин, и не только из цыган. Правда, совсем недавно, несмотря на это, его и видно, и слышно было больше всех, и яростнее всех он, как ястреб, наскакивал на Пустошкина, развивая полами своего сюртучка. И вот Егор исчез. Жена его, Шиларо, с бледным тревожным лицом стояла у сцены, и глаза ее метались из стороны в сторону, как два больших шмеля. Но самого Егора не было. И уже отчаявшийся вызвать его из полутьмы зала Николай Петрович так, должно быть, и махнул бы на него рукой, если б не тот же Пустошкин. Встав с места, он долго буравил глазами зал, неярко освещенный светом от движка, и все-таки, высмотрев то, что ему надо было, вдруг торжествующе завопил: «Так вот же он где! Его же сами цыгане в своем темном кутке и хоронят!» И после этого тем же цыганам, которые надеялись спрятать Егора Романова от ищущих его взоров, ничего другого не оставалось, как самим и вытолкнуть его из темноты на свет, как пробку из бочки. Невольным новым взрывом смеха сопровождалось появление его перед столом, мелкорослого и щуплого, с торчавшим из-за голенища кнутовищем рядом со своей супругой Шиларо. Так она подавляла его внушительностью всех своих форм и объемов. Единственным, кто не мог сейчас позволить себе засмеяться или хотя бы улыбнуться, был председатель товарищеского суда Николай Петрович. Судорожно преодолевая улыбку, дергающую мускул щеки, он с преувеличенной официальностью спросил у Егора: «У вас, Егор Романов, лошади есть?» В своем коротеньком сюртучке Егор стоял лицом к столу суда, а спиной к залу. «Есть, Николай Петрович. Сколько?» «Две, Николай Петрович, конь и кобыла». «А откуда же они могли у вас взяться, Егор?» Егор дотронулся до кнутовища у своей ноги и даже вытащил его до половины из сапога, но тут же и засунул обратно. «Они, Николай Петрович, завсегда были моими». Зачем-то, понижая голос и отбрасывая Свою официальную вежливость Николай Петрович перешел на «ты». — Ты что же их от государства скрыл? Медали на груди у Николая Петровича отражали свет люстры, ослепленный ими Егор учащенно моргал веками. — Скрыл, Николай Петрович? И где ж ты их мог все эти годы скрывать? — А я их, Николай Петрович, — тоже как по секрету сказал Егор, — с первоначала в степу при табуне держал, а теперь домой, в сарайчик перевел.